Прилежные жили хорошо и в достатке. Лодыри в нужде и лишениях. Так, я думаю, всегда бывает на свете. Теперь расскажу об одном случае, подобного которому еще не бывало ни с ними, ни со мной. Однажды, рано утром, к берегу подъехали 5 или 6 челноков с индейцами, или дикими, называйте как хотите. Приехали они, конечно, с той же целью, как и прежде, то есть, чтобы покушать человеческого мяса. Это было уже не в диковинку испанцам, да и моим землякам тоже, так что они теперь уже не пугались, зная, что если дикари не заметят их, то спокойно уберутся во свояси. О том, что на острове есть жители, диким не было известно. Они дали наказ всем 3 поселкам смирно сидеть дома, не показываясь, и только в удобных местах выставлять часовых, которые бы оповещали, когда лодки диких отъедут от берега. Так, без сомнения, и нужно было поступать. Но на этот раз несчастная случайность испортила все дело и выдала диким тайну населенности острова, что повергло в крайнее уныние всех поселенцев. Когда лодки диких отчалили, испанцы пошли на разведки, и один из них, из любопытства, предложил пойти на то место, где пировали дикари, и посмотреть, что они там делали. К великому моему удивлению, они нашли там 3 дикарей, лежащих на земле и спавших крепким сном. Испанцы совершенно растерялись при виде их, не зная, что делать. Посоветовавшись между собой, они решили притаиться еще на время и, если возможно, дождаться, когда и эти 3 уедут. Но набольший испанец вспомнил, что у дикарей не было лодки, и, следовательно, уехать они не могли, а если им позволить бродить по острову, они без сомнения откроют жилье, и тогда колонисты все равно пропали. Поэтому они вернулись через некоторое время и, застав дикарей по-прежнему спящими, решили разбудить их и взять в плен. Так и сделали, и отвели пленных, к счастью, не в замок, а сначала на мою дачу, потом в жилище 2 англичан. Здесь их приставили к делу, хотя делать им, собственно, было почти нечего, и уж не знаю, по небрежности ли сторожей, или потому, что они думали, что дикарям все равно некуда деваться, и они сами не уйдут. Но только один из них убежал, скрылся в лесу, и больше о нем не слыхали. Было большое основание думать, что он вскоре вернулся домой, ибо 3 недели спустя после его бегства на остров опять приезжали дикари, попировали 2 дня и уехали. Должно быть, и он уехал вместе с ними. Эта мысль страшно пугала их. Они думали, и не без основания, что если беглец благополучно возвратился домой к своим, он, конечно, рассказал им, что на острове есть люди, и что этих людей мало, и значит, они слабы. Хотя, к счастью, ему никогда не говорили, сколько всех колонистов, не стреляли при нем из ружей и не показывали укромных мест, вроде моей пещеры. Вскоре явилось и доказательство тому, что вышло именно так, как они предполагали. Около 2 месяцев спустя, с час после восхода солнца, 6 индейских пирог, в которых сидели по 7, 8 и даже 10 человек в каждой, подъехали на веслах к северному берегу острова, где они раньше никогда не приставали, и высадились приблизительно за милю от жилья 2 англичан, где помещался беглец. Колонисты страшно перепугались, спрятали в укромном месте своих жен и пожитки и велели невольнику, случайно в это время зашедшему к ним, одному из 3 приехавших вместе с женщинами, бежать со всех ног к испанцам, поднять тревогу и просить скорой помощи. А сами тем временем, захватив свое оружие и какие у них были боевые снаряды, отступили к тому месту в лесу, где укрылись их жены, и стали ждать. Они находились довольно далеко от своих хижин, но все же на таком расстоянии, чтобы по возможности видеть, куда направятся дикари. С пригорка, на котором они стояли, видно было, как небольшое войско дикарей направилось прямо к их жилью, и через минуту их хижины и скирды запылали, к великому их ужасу и отчаянию. Потеря была очень велика и даже невознаградима, по крайней мере, в течение некоторого времени. Немного погодя, индейцы, как дикие звери, рассыпались по плантации, все разоряя и обшаривая все уголки в поисках добычи и, главное, людей, о существовании которых они, по-видимому, были хорошо осведомлены. Англичане, видя это, сочли за лучшее отойти на полмили дальше, полагая, что для них выгоднее, чтобы дикари рассеялись в разные стороны, разбившись на отдельные маленькие кучки. Теперь они остановились в самой чаще леса, где забрались в дупло огромного старого дерева и стали ждать, что будет дальше. Не успели они залезть туда, как увидали, что прямо на них бегут двое дикарей, а немного подальше еще трое, потом пятеро, и все в одну сторону. Кроме того, вдали они увидали человек 8, бежавших в другом направлении. Словом, дикари рыскали по всему лесу, как охотники за дичью. Бедняки были в большом затруднении, как поступить, оставаться ли в дупле или бежать. Но долго думать было некогда. Дикари, разбредясь по лесу, легко могли открыть убежище, где были спрятаны их семьи, и если помощь не подоспеет, тогда все пропало. Поэтому они решили остановить врагов, а если их набежит слишком много, вскарабкаться на дерево и стрелять по ним сверху. Они были уверены, что так они продержатся, пока хватит снарядов, если только дикари не подожгут дерево снизу. Далее они стали обсуждать, стрелять ли им в двух дикарей, бегущих впереди, или подождать следующих трех и таким образом напасть на среднюю партию, разъединив группы из 2 и 5 человек. И решили первых двух пропустить, если только они сами не заметят их и не нападут на них. Да первые два дикаря и сами свернули в сторону, зато вторая кучка и третья бежали прямо к дереву, словно зная, что там англичане. Когда дикари подбежали ближе, наши разглядели, что один из них и есть беглый невольник, и решили во что бы то ни стало убить его, хотя бы для этого пришлось стрелять им обоим. Один выстрелил, а другой уже нацелился, чтобы в случае, если дикарь не упадет от первого выстрела, свалить его вторым. Но первый англичанин был слишком хороший стрелок, чтобы промахнуться, а так как дикари бежали гуськом и близко друг к дружке, то его выстрел задел сразу двоих. Первый был убит наповал, пуля угодила ему в голову. Второй беглец тоже упал, раненый на вылет, но не мертвый. Третьему оцарапало плечо, может быть, той самой пулей, которая прошла через тело второго. Этот страшно перепугался, хотя был задет слегка, и сел на землю, издавая пронзительные вопли и стоны. Пятеро, бежавшие позади, скорее испугавшись выстрелов, чем почуяв опасность, сначала остановились, как вкопанные. Надо сказать, что в лесу гулкое эхо, перекатываясь, разносит звук далеко кругом, и он кажется гораздо громче, чем есть в действительности. К тому же выстрел переполошил множество птиц, которые с криками стали носиться взад и вперед, совсем как в момент моего первого выстрела, когда на острове впервые раздался этот звук. Когда же все опять смолкло, дикари, не зная, что это было и ничего не опасаясь, подошли к тому месту, где лежали их товарищи. Бедные невежественные создания не подозревали, что и им грозит та же участь, и поэтому столпились все возле раненого, очевидно спрашивая, что такое с ним приключилось. Тем временем первый англичанин успел снова зарядить свое ружье, и оба, видя, что неприятель в их власти, решили стрелять разом, сговорившись предварительно, кому в кого целить. Грянули выстрелы, и четверо дикарей, убитые или тяжело раненые, упали. Да пятый, вовсе не задетый, но перепуганный до смерти, повалился на землю вместе с остальными. Думая, что все враги перебиты, наши смело вылезли из дупла, не зарядив ружей, что было большой ошибкой с их стороны, и, придя на место, не без удивления увидали, что целых четверо живы, и из них двое ранены очень легко, а третий совсем не ранен.